Глава 7. Утром Саша проснулась пораньше, за несколько минут до сигнала будильника. Чтобы будильник особо не раздражал, она установила в качестве сигнала песню Хулио Иглесиаса «Банда Неон». Сначала тихо, потом все громче, мурлыкал голос певца под мелодию танго. Надо признаться, что раздражало это не меньше, чем обычный звонок, и некогда любимая песня перешла в разряд ненавистных. Сегодня услышать танго не пришлось. Девушка неожиданно проснулась сама и, быстро собравшись, отправилась пить кофе на пьяцца Форнезе. Лучшее капучино в Риме на пьяцца Сан-Эусташио, маленькой почти незаметной площади рядом со знаменитой пьяцца Навона. Лучше эспрессо, по отзывам местных жителей, у Пантеона, и в прошлые приезды в Вечный город у Саши сложился свой ритуал. Ранним утром она приходила на пьяцца Ротонда, садилась под зонтиком только что открывшегося кафе и ждала той минуты, когда служители с усилием раздвинут тяжелые двери Пантеона. Она допивала свой кофе и осторожно входила в распахнутые двери и вставала в самом центре зала совсем одна и смотрела на купол, на круглое отверстие на самом верху, в которое проникали солнечные лучи. Сначала слабые лучики, потом яркие, полные жизни, заливали светом древний храм всех богов. Но сегодня она выпила свой утренний эспрессо на пьяцца Форнезе за уличным столиком маленького элегантного кафе на самом углу, пока мимо бодро шагали на работу римляне. Среди них попадались банковские клерки в одинаковых синих костюмах, серьезные мужчины, спешащие в Министерство юстиции по делам несовершеннолетних на Вилла Джулия, святые отцы в строгих костюмах с белыми воротничками, направлявшиеся в конгрегацию папского права, чья табличка висела здесь же на Вио дель Маскероне, как раз за углом от Сашиных апартаментов. Было интересно наблюдать за людьми, пусть даже несколько минут, пока Саша, вопреки итальянской традиции проглатывать эспрессо одним глотком, медленно пила свой кофе из крохотной чашечки. А потом, вернувшись на Вилла Джулия, по набережной Тибра мимо синагоги, мимо Уст Истины, еще закрытой церкви Санта-Мария Инкосмедин, мимо храма Весты, перебегая дороги в неположенных местах за руку с пожилыми римлянками, «Побежали, сеньорина? До перехода далеко. Мы тут перебежим, успеем». Она вышла на ведущую вверх улочку и стала подниматься все выше, все дальше от хаоса утреннего трафика. И вот уже весь Рим под ногами. А впереди, как на ладони, всплывает над вечным городом грандиозный купол собора Святого Петра. Кажется, протяни руку и дотронешься. «Авентино! Авентино!» Звонят колокола базилик, и в апельсиновом саду горят оранжевым пламенем в лучах солнца яркие шарики, а базилики спрятались во двориках с садами и фонтанами. «Кампидольо!» вторит колокол Санта-Марии и Нарачели на Капитолии. «Эсквилино» раздается с другой стороны. «Ви-ми-на-ле» рассыпаются мелкие колокольчики. «Квиринале» здесь голос колокола уже ниже и тяжелее. «Челио» включается храм святого Григория на Целии. И молчит, окутавшись в вечность, палантин. К Сашиному стыду, обойдя по много раз все холмы, на которых стоит вечный город, она никогда не была на Авентине. Сегодня она решила восстановить упущенное. Сначала перед ней вырос строгий фасад Санта-Сабины, главной церкви доминиканцев, а дальше тот самый апельсиновый сад, ради которого девушка и поднималась сегодня на Авентин. Несмотря на раннее утро, сюда уже подтягивались небольшими группами туристы. А потом, мимо церкви святого Ансельмо, Саша добралась до базилики Сан-Алесио и Сан-Бонифачо или святых Алексея и Ванифатия. Она давно обещала зайти сюда паре коллег с именем Алексей, и вот пришло время выполнять обещание. Пройдя ворота, девушка оказалась в зеленом дворе, где еле слышно журчал фонтан с фигурой Пресвятой Девы с профилями Алексея и Ванифатия на стене. Храм был еще пуст, лишь лучи утреннего солнца падали через высокие окна, освещая золотым светом капеллу Алексея, Человека Божьего. Саша постояла у капеллы Сан-Алесио, у колодца, где когда-то был его дом. Она никогда не понимала подвигов за счет страдания других. Не понимала, как можно уйти из дома, бросить молодую жену сразу после свадьбы, оставив ее навсегда соломенной вдовой, а потом вернуться неузнанным в свой дом и остаться там жить как нищему, смотреть на страдания безутешных родителей, потерявших сына, и не открыться им. Но, возможно, все было не так, или не дано ей было понять подвиг Алексея, поэтому она мысленно попросила у святого прощения и отправилась дальше, к конечному пункту своего путешествия, на Авентин. И вот уже площадь. но нужное ей здание никак не находилось, настолько неприметным было оно на фоне остальных зданий. У распахнутых ворот внушительного особняка стояли вооруженные охранники, внимательно следившие за перемещениями одинокой девушки по пустой площади. Больше обратиться было не к кому, и Саша смело подошла к охранникам, поинтересовавшись, где же все-таки нужный ей дом. Скучающие секьюрити, оказавшиеся охраной египетского посольства, оживились и показали девушке одноэтажное розовое здание с вазонами на крыше, балерьефами на стенах и внушительной высокой железной дверью. Это был вход в небольшой парк, внутри которого пряталось здание штаб-квартиры Мальтийского ордена в Риме, государство в государстве, имеющего послов в большинстве стран мира и иногда считающееся даже карликовым государством. Понятно, что за наглухо закрытую дверь Сашу бы не пустили, но ее интересовала только замочная скважина, так называемая Санто-Буко, святое отверстие, самая фотогеничная замочная скважина в мире. Саша наклонилась и заглянула в скважину. В обрамлении отверстия для ключа в воротах особняка и кудрявых кипарисов в парке за дверью. Перед ней словно игрушечный, словно он не находится на большом расстоянии далеко за рекой Тибр, оказался купол собора Святого Петра. Вот теперь она увидела все, что хотела, и, помахав доброжелательным охранникам египетского посольства, девушка отправилась вниз, в центр города. Осталось лишь немного отдохнуть, собрать вещи для завтрашней поездки и привести себя в порядок перед обедом, но Саша еще немного побродила по набережным, задержалась у любимого моста Сикста, где, как всегда, куда-то спешили по делам римляне, играли дети. Мимо торопливо прошли монахини в развивающихся одеждах, а за ними проехал на велосипеде мужчина средних лет в черном костюме с белым клерикальным воротничком. До ее апартаментов на Вио Джули отсюда было 3 минуты ходьбы, но девушка прошла дальше по набережным под желтеющей кроной платанов. Дойдя до моста Ангелов, перешла реку по знаменитому мосту, заполненному народом, и, наконец, оказалась у шикарного здания Кассационного суда Рима в обрамлении внушительных скульптур. Здесь они договорились встретиться с адвокатом. Андреа заверил ее, что достаточно взять самое необходимое, а все вещи можно оставить в апартаментах. А неоплаченная на целый месяц, Сергей выделил на это достаточную сумму. И, кстати, Саша может не беспокоиться. Каждый день ее пребывания в Италии тоже будет оплачен. «Чуть не забыл!» Адвокат раскрыл свой элегантный деловой портфель и вынул плотный конверт. «Это тебе на ежедневные расходы!» Передал он конверт девушке. Домой Саша вернулась по Вио Джулия, тянущейся параллельно набережным. Одна из ее любимых римских улиц не имела важных туристических достопримечательностей, но каждое здание имело свою историю. Племянник папы Сикста, папа Юлий, проложил улицу своего имени Вио Джулия, создав первую длинную улицу, которая фактически соединила мост Сикста, построенный его дядей, и мост Ангелов. Саша любила эту улицу еще и за то, что в средневековом Риме здесь ближе к реке жили флорентийцы. Огромный купол их церкви парит над зданиями и хорошо виден с противоположной набережной. Как любой другой храм Рима, он скрывает настоящие сокровища за холодным строгим фасадом. Неподалеку маленькая церковь Сан-Бьяджо, прозванная Делла Паньотта, круглый ломоть, так как в день святого Бьяджио такие круглые ломти, обладки, раздавались детям. Также ее называют Санта-Бьяджио дель Армении, так как в 1832 году она была передана армянской диаспоре Рима, а сам святой Бьяджио родился на территории современной Армении. У папы Юлия были грандиозные идеи, связанные с улицей, получившей его имя. Он поручил Донато Браманте реконструкцию комплекса зданий, чтобы разместить там все римские трибуналы. Этот комплекс должен был получить имя Курия Юлия. Браманте создал монументальный вход, ведущий во внутренний двор, который окружали здания, но закончить работу не удалось. В 1513 году умер папа, на следующий год – Браманте. Так и остановили работы на начальной стадии. Римский трибунал переехал в палаццо Монте-Читорио, а фасад зданий в нижней части напоминает теперь старинные скамьи и получил название «Диваны Виа Джулия». Так, рассматривая фасады с гербами римских пап и прочих владельцев палаццо с изображением то сокола, то папской тиары, Саша дошла до фонтана Маскерони и знаменитой арки Виа Джулия. Еще не так давно зеленые ветви растений, которыми заросла арка, тянулись до самой земли, создавая некую занавеску между двумя частями улицы. Сейчас зеленые кисти обрезали, к огромному сожалению, девушки. Арка осталась как часть несостоявшегося прохода, который должен был соединить палаццо Форнези и виллу Форнезина на противоположном берегу Тибра. В итоге на виллу переправлялись на лодке, Арка же осталась одним из архитектурных украшений улицы. Вставив ключ в замочную скважину старинной двери, Саша украдкой оглянулась, видят ли туристы, как она, но просто настоящая римлянка, возвращается домой в свое фамильное палаццо. Увы, ей не удалось возгордиться. Туристы осматривали другие достопримечательности, и на Вио Джулия их маршруты сегодня не лежали. Она долго крутилась перед зеркалом, укладывая волосы, красилась и снова смывала косметику, пока не нашла устроивший ее образ на сегодняшний вечер. О форме одежды ее не предупредили, и необходимо было выбрать что-то среднее между деловой одеждой и вечерним платьем. В итоге она остановилась на брючном костюме и ботиночках на невысоком каблуке, набросив сверху небольшой палантин. Пыльный васильковый цвет костюма прекрасно подходил к ее светлым волосам. Костюм этот Саша положила в чемодан, наученная опытом предыдущих деловых поездок. Хоть раз, но приличная, а не обычная каждодневная вещь должна была пригодиться. Заодно она собрала сумку в дорогу, сложив туда джинсы, несколько футболок, кроссовки и джемпер. Для поездки, вспоминая элегантность сеньора Бальери, она приготовила брюки, блузку и плащ, рассчитывая надеть те же самые удобные, но весьма элегантные ботинки, приготовленные для сегодняшнего ужина. Ровно за 5 минут до назначенного времени девушка спустилась вниз, осознав внезапно, что кроме нескольких чашек кофе она ничего не ела с самого завтрака. И сейчас, несмотря на волнение по поводу предстоящего ужина, она почувствовала, что умирает от голода. Темная Альфа-Ромео вывернула с набережной и остановилась на углу улицы, где в ожидании томилась Саша. «Сеньора Алессандро?» — спросил водитель, вышедший из машины. Саша кивнула, водитель распахнул заднюю дверь. «Прего, сеньора!» Из своего тосканского опыта Саша приготовилась к дальней поездке и предвкушала виды из окна. Но машина лишь немного проехала по набережной, оставив Ватикан слева, а Пьяцу дель Пополо справа, лишь слегка побаловав римскими видами, а потом пересекла по мосту Тибр и въехала в ворота красивого особняка. «Вилла Летиция», — прочла Саша на воротах. Водитель снова открыл дверь, а по ступенькам уже спускался швейцар. «Сеньор Бальери ожидает сеньору», — сказал водитель, и швейцар с легким поклоном пригласил Сашу следовать за ним. Обстановка напоминала частный старинный особняк с залами, фресками и неожиданно огромными ажурными стеклянными стенами и большими окнами. Залы с высокими потолками создавали ощущение света и пространства, может быть, благодаря белоснежным скатертям и светлым краскам стен и потолков, и не менее белоснежным свечам на каждом столе. Сашу подвели к одному из столиков в отдельном небольшом зале. Навстречу ей поднялись двое мужчин. Они были чем-то неуловимо похожи, может быть, стилем одежды, может быть, прическами. Длинноватые, тронутые сединой волосы спускались на воротники безупречных костюмов. У того, что повыше, были сидеющие усы, но не было и половины той харизмы, что сразу же ощущалось в лисе. «Адвокат Джузеппе Дельфьеро, бывший судья-магистрат города Реджо де Калабрия», представил мужчину Карло Бальери. «Адвокатесса Александра Емельянова», правильно произнес он имя и фамилию Саши, представляя девушку. «Позвольте порекомендовать вам блюдо, Алекс. И выбор вина, если позволите, за мной». «Вы не пожалеете», засмеялся адвокат Дельфьеро. «Когда речь идет о вине и кулинарии, я умываю руки и предоставляю право выбора нашему дорогому Карлу». «Алекс?» Удивленно подняла брови Саша. «Вы позволите мне так вас называть?» «Так звали в семье последнюю русскую царицу», — засмеялась Саша. «Звали ее, конечно, Александра, но дома называли именно так». «Я знаю», — удивил ее лис. «Вам подходит». Саше передали меню, где она увидела название заведения и одну мишленовскую звезду. «Да уж, сеньор Бальери знает толк в кухне», — подумала она. «Я надеюсь, вы последовали моему совету и пришли голодной?» — улыбнулся лис. «Вам не повезло. Я не просто пришла голодной. Я не ела с самого утра», — пошутила Саша. Привыкшая к кухне бедняков, кучина-повера и не особая поклонница высокой кухни, она впервые ела тартар из креветок, маринованных в апельсинах и розовом перце. Попробовала ньокки в любопытном сочетании с базиликом и клубникой. На второе подавали маринованную с травами со склонов Везувия утку, и к каждому блюду приносили свое вино. Шефу-сомелье оставалось только кивать, соглашаясь с выбором гостя, и приносить бутылку и наливать чуть-чуть в стакан, чтобы лис попробовал и одобрил принесенное вино. Его профессиональные услуги сегодня не потребовались. К тому моменту, когда подали десерт, кофейный мусс с лакрицей, самбукой и цветами табака и бокалы с коньяком, Саша чувствовала себя так, словно вот-вот лопнет. Она не представляла, что теперь надо о чем-то говорить и соображать, что говорят ей. Ее спутники привычно получали удовольствие от еды и вина, и на их умственных способностях количество съеденного не отразилось. Адвокат Дель Фьеро предложил перейти с десертом и коньяком на более удобные кресла, и они расположились у камина вокруг небольшого столика, куда официант перенес напитки и вазочки с кофейным муссом. Мужчины спросили у Саши разрешения закурить, и она кивнула, ни минуты не сомневаясь, что эти джентльмены после такого ужина и в таких креслах могут курить только дорогие сигары. Так оно и оказалось. «Удовольствие от еды получили, теперь о деле», — откинулся в кресле адвокат Дель Фьеро. «Мы навели о вас справки, Алекс. Как вы понимаете, мы не могли не сделать этого. Я думаю, что не ошибся, пригласив вас в нашу компанию», — сказал Лис. «Не удивляйтесь. Италия не такая уж большая страна, и когда русская адвокатесса вмешивается в итальянские полицейские расследования, об этом нетрудно узнать. Мне нравится ваш авантюризм, но сейчас совсем другая ситуация. Никаких самостоятельных расследований, никаких самостоятельных действий. Вы – часть моей команды, и я отвечаю за вашу безопасность и ваши действия. Договорились?» Саша молча кивнула. «В данном случае мы столкнулись с серьезной преступной организацией, о которой вы наверняка слышали или читали в газетах. Нас интересует одна конкретная небольшая мафиозная семья, что, с одной стороны, дело упрощает, но, с другой, подозреваемых сложнее найти, потому что по законам их общества все дальние и близкие родственники будут укрывать их от полиции. Тем не менее, я полон оптимизма». Он выпустил колечко дыма. «Тем более, что действовали они явно по собственной инициативе, что в их кругах не приветствуются. Думаю, мы должны объяснить нашей прекрасной синьорине, с чем мы имеем дело», — включился адвокат. «Вы позволите? И начну я с экскурса в далекую историю. Давным-давно, в незапамятные времена, три испанских рыцаря высадились на остров Авиньяна к западу от Сицилии. Мы сейчас говорили о том, что имеем дело с семьей. Семья Ндрина, основа Ндрангеты. Ее члены связаны не только родственными узами, но и обетом молчания. Главой становится самый старший мужчина рода, но если он в тюрьме, арестован или убит, делами может управлять и его жена, хотя официально роль женщины в этом обществе невелика. Сила Ндрины в преданности и мобильности. Семьи мигрируют и быстро осваивают новые регионы. Там они могут кооперироваться с местными бандами. Проникновение Ндрангеты в Канаду, Германию, Колумбию, Австралию, Голландию – целиком заслуга этих крохотных молекул. Семьи действуют самостоятельно, и во время преступных операций их интересы могут пересекаться. Ведь только в Калабрии Ндрин более 120. В таком случае им приходится объединяться в более крупные локали. В локале есть бухгалтеры, штатные убийцы, а главное – переговорщики для разрешения конфликтов. Это необходимость, ведь кровная вражда на юге Италии – дело чести. Бывало, она продолжалась десятилетиями и заканчивалась только полным вымиранием одной из сторон. Самая кровопролитная война внутри Ндрангетты случилась в конце 80-х годов прошлого столетия и стоила ей 530 жизней. «А что это за слово «Ндрангетта»? Это на калабрийском диалекте?» «Не совсем. Слово «Ндрангетта» произошло от греческого слова «андрография» – доблесть. А вот «Ндрина» – семья, синоним банды – это калабрийский диалект, слово, заимствованное из древнегреческого. У греков это означало неправильного человека, человека, который не сгибается, не покоряется. В кругах Ндрангеты это слово обозначает семью, контролирующую территорию, иногда деревню или город. Но слово «Ндрангета» используется только следователями и журналистами. Члены организации называют себя просто семьей или обществом. Включился Лис. Список Ндрин несложно найти в интернете. Это вполне официальная информация. Ндрины существуют в каждом туристическом месте. Иногда фамилия владельца нового дорогого отеля совпадает с названием конкретной Ндрины. Как правило, мальчику с бедного юга есть лишь две дороги – в полицию или в бандиты, – продолжил адвокат. Говорят, что сразу после рождения ребенка его отнимают от материнской груди и укладывают на стол, положив с одной стороны ключ, а с другой – нож, и ждут, в какую сторону потянутся ручки новорожденного. Если к ключу, быть ему полицейским и всю жизнь работать под тенью закона. Если к ножу, родился новый член мафии. А также говорят, что взрослые пальцы тихонько подталкивают ручку новорожденного в правильном направлении. Улыбнулся Лис. «Мы сейчас запугаем вас, дорогая синьорина!» Адвокат поднял ладони вверх, словно протестуя. Калабрия прекрасна. Эта провинция, отделенная от остальной Италии горами, вместила в себя целую страну. Здесь горы, покрытые лесами, греческие развалины и нормандские замки, горные реки и ущелья, прекрасные морские закаты и одно из самых чистых в Италии морских побережий. Здесь зимой катаются на лыжах в лесах, не уступающих канадским или российским, а летом находят древнегреческие амфоры и остатки колонн. Именно здесь в лесах скрывался Гарибальди. И именно отсюда уезжает больше всего народа, кто на север Италии, кто за рубеж. Снова включился Лис. Даже в учебниках студентам порой задается вопрос, что-то вроде «А вы бы уехали или остались?» Говоря об эмиграции из Калабрии, часто используют слово «феноменальное». А наш путь завтра лежит в Паулу, небольшой, но очень приятный городок прямо у моря. Саша не спала всю ночь. Таких приключений в ее жизни еще не было. Ее никогда не приглашали, пусть неофициально, стать членом полицейской группы, да еще на таком высоком уровне. Это было захватывающе интересным, но девушка не боялась ударить в грязь лицом, ведь ей придется лишь выступать связующим звеном между полицией и похищенной женщиной после ее освобождения, помочь ей психологически как соотечественница, говоря на родном для Дарьи языке. Так описал ее роль в операции Лис. Волновала Сашу и не давала ей уснуть совсем другое. Вспоминая поминутно всего две на такие насыщенные встречи с Лисом и испытывая странное, доселе незнакомое ей чувство, девушка поняла, что безнадежно влюбилась в Карло Больери.